Он. Я обернулся. В дверях так и застыл тот парень. Я уже и забыл о его существовании. Говори уже. Зомби-вирус, он знал формулу или что-то похожее? Нет, не знал. Он только пытался продать свою жизнь как можно дороже. Систему ему так просто не победить. Тем более такими простыми методами. Систему, выживешь, поймешь. Сейчас идем к точке эвакуации в одном из зданий. Тут мой глаз резанула небольшая картина, а именно маленький ящик, который явно находился тут не к месту. Прервав разговор, я подошел к нему и, открыв, задумчиво почесал тыковку. Что это? Без понятия. Может, мы уже пойдем? Мало ли что тут может случиться. А вы можете мне все рассказать? Опять он на вы, но да ладно. Пошли, недолго думая, занимаю остаток места в карте этим ящиком со странными камнями внутри. Наверняка что-то системное, но это все потом. Вот, парень, блин, нужно узнать его имя. Протянул стопку стекляшек с именами и номерами. И что это? Карточки пациентов, которые тут находились и которых выпустили. Хорошо, через пару метров показались эти самые пациенты, которые сбились в кучку у лифта и пытались открыть двери. И что сейчас будем делать? Тебя как зовут? Жорж. Сейчас, Жорж, мы посмотрим, кто тут из карточек, и если у них нет зомби-вируса, отправиться наверх. Это место хоть даже для временной базы однозначно не подходит. Нужно выбираться и как можно скорее. Глава 25. Дорога в убежище или как пользоваться случаем в своих личных. Котя первой заметила своего спасителя. Стоило ему остановиться, начав переговариваться с этим странным парнем с железкой в руке, как она непроизвольно поморщилась. И нет, даже не от запаха, больше от внешнего вида. Теперь, когда она более-менее успокоилась, она заметила, как странно одет их спаситель со странным оружием. Конечно, это его дело, пусть хоть клоуном нарядится, лишь бы спас ее. Итак, мальчики и девочки, сейчас те, кого буду называть, выходят и показываются мне на глаза, затем в какую сторону показываю, туда и идем. Мужчины непонимающе обернулись, оставив в покое двери лифтов. Девушки непонятно зашушукались, а двое детей, мальчик и девочка, вообще никак не отреагировали. Чего? Ты еще кто такой? Клоун? Девушка сглотнула. Неужели никто не видел, что именно этот клоун их спас? Я тот, кто может открыть эти двери. А теперь начнем. Предупреждаю, не нужно лишнего трепа. Взяв первую карточку, пристально посмотрел на имя, после чего открыл личное дело. Парикор Эмирус, гуманоид с чешуйчатой кожей, больше похожий на ящера, вышел вперед, но было видно, что он и не старается убрать ужас из глаз. Да-да, это я. Хорошо, вас привели сюда и никаких экспериментов еще не ставили, в том числе зомби-вирус и вакцину не испытывали. Можете встать справа. Парикор с облегчением выдохнул и встал справа, поняв, что ему ничего не угрожает. Следующий, точнее следующая, Катя Смирнова, есть такая? Девушка сглотнула ком и вышла вперед. Да-да, это я. Но мне делали какие-то уколы, говорю сразу. Говорили, что поможет. Киваю и смотрю в записи. Буйная и порядком жестокая. Уколы были успокоительными, но потом нужен будет детальный осмотр врача. А пока можете встать в правую сторону. Девушка с облегчением вздохнула и когда проходила мимо, как-то странно подмигнула. Я же никак не отреагировал и вызвал следующего. В итоге все оказалось нормальным. Нет, даже превосходным. Никто не оказался в зоне риска. Была, конечно, пара подозрений, но и только. Не думаю, что они могут как-то угрожать или неким образом навредить хоть чему-либо. Хорошо, а теперь я пойду наверх, расчищу подходы от ближайших зомбаков и приведу транспорт. Но кое-что потребую и от вас, и не нужно на меня так смотреть. Девушки, эй, перестаньте вжиматься в стены. Итак, пока меня не будет, найдите оружие и то, что может показаться полезным. Действительно полезным. Недалеко отсюда есть склад. Вот этот парень вам все покажет. За работу. Не дожидаясь вопросов, развернулся и направился к лифтам. Приложил ладонь к сканеру и активировал часы. Вот только хруст колена явно был лишним в этой буре радости, и я тут же сделал шаг в сторону без всякого замедления. Настроение у меня было паршивым и церемониться я не собирался. Удар пришелся по стене, мужик взвыл, а я мягко схватил его металлической конечностью и легонько сдавил. Ну и какого хрена? Он явно не ожидал того, что я так легко сожму его руку. Оно и понятно, вон как глаза расширились от непонимания происходящего. Ты же понимаешь, что я легко могу сломать тебе руку и уйти дальше. Также ты должен понимать, что из-за твоей выходки я могу вас всех тут бросить и помощи не оказывать. Пойми, здесь я нужен вам, а не вы мне». Парень бросил взгляд в сторону толпы, но тут же вернул его обратно. «Плевать, нас всех скоро спасут, а у тебя есть оружие, которое поможет нам продержаться до этого момента. Отпусти, падла». Тяжелый вздох стал ему ответом. «Ну и кто за вами придет? Вы тут пушечное мясо. Правительству вы нужны разве что в качестве биологического мусора для своих экспериментов. Мне все равно, придет сюда кто-нибудь, или не придет». Отрываю от него взгляд и смотрю на всех остальных. «Впрочем, знаете, мне плевать на вас и ваши проблемы, но так уж и быть, я спасу и доведу вас до пункта эвакуации, организованного гражданскими. А, и еще кто хочет, может пойти со мной, но там шансов выжить будет примерно 3, и да, эту цифру я взял с потолка, но у вас нет шансов даже с оружием, а заниматься вашей прокачкой у меня времени нет, так что решать вам, и чтобы больше не было подобных выходок, всем ясно. А кто сунется, сломаю руку». Отпускаю и откидываю мужика назад, после чего просто и без затей захожу в лифт, держа створки открытыми. «Ну, кто-нибудь идет?» Тишина. Все вжимались в стены и молчали. Казалось, они даже дышать перестали от напряжения и страха. «Ну и пусть». Арик приоткрыл глаза мне, а я приоткрою глаза им. Створки лифта медленно начали закрываться, и когда они все-таки закрылись, никто так и не вошел. «Хорошо, они бы в данный момент только мешались. Как я и думал, мы находились на самом нижнем этаже из возможных, а теперь кнопка на самый верх. Внимание! Подтвердите доступ». Прикладываю ладони и в очередной раз взламываю систему. В этот раз удалось взломать данный агрегат с третьей попытки. Кажется, с каждым разом у меня получается взламывать его все легче и легче, но да ладно. Звуковой сигнал, пиликанье и створки расходятся в стороны, но зомби даже не обратили никакого внимания на бота, который вышел из лифта. Блин, опять они тут. Нужно бы разобраться со всеми, но сначала мысленно вызываю свой статус, но меня интересуют не характеристики, мне необходимы логи. Ага, нашел. Внимание, выполнено задание хаоса «Злобный доктор». Награда: ответы на свои вопросы, 200 опыта, плюс 10 к репутации хаоса. Внимание, вы убили того, кто знал нечто, и теперь эта тайна, скорее всего, потеряна навеки. Плюс 1 к репутации бездны. От последнего я вздрогнул и плюнул через левое плечо. Ну, постарался это сделать, но к счастью или нет, у ботов нет слюной железы. Так, теперь дальше, а именно рука. Она не подверглась изменениям, а значит, я и тут смогу вызвать информацию. Устройство. Правая рука, усиленная, для нормального функционирования потребляет по 2 маны в час. Внимание, имеется инородный предмет. ХМ, я ведь даже догадываюсь, какой там инородный предмет, да и перед глазами появилась новая иконка навыка. Пусковой механизм. Все страньше и страньше. Посмотрим, что это за навык. Вон, к тому же идет объект испытания. ХМ, опять это чувство, будто за мной наблюдают. Выпрямляю руку и, прицелившись, мысленно жму иконку навыка. Что-то в ладони щелкает и с диким писком в голову зомбака врезается Эд, начав быстро кромсать тому голову. Повреди ему мозг и все. Пет так и поступил. Зомбак рухнул, а скорпион тихо подошел ко мне, сверкая глазами. Я же, едва не засмеявшись, тихо присел и подобрал его на руки, после внимательно осмотрелся. «Прости, дружище, но появился новый навык, и я должен был его испытать. Кажется, это благодаря тебе. Перепиупау, не жалеешь о том, что сделал из моей руки подобие пускового механизма на магните, и я позволил тебе жить в моей руке? Перии, не возмущайся. Вот, погрызи системный металл и успокойся». Притягиваю к себе один из валяющихся тут системных кинжалов и передаю Эду. Тот мгновенно начинает откусывать от кинжала небольшие кусочки, умело придерживая его своими клешнями. Хмыкнув, посмотрел на зомбака. Заметил рядом с ним небольшой шар опыта и небольшую золотую монету. Медленно перевел взгляд на Эда. «Знаешь, кажется, тебе можно качаться, ну или мне при помощи тебя, с этим еще не совсем ясно». Подобрав монету, передал Эду бусину опыта. Тот ее раздавил клешней, но тут произошла осечка. Синий туман, вместо того, чтоб втянуться в Пета, втянулся в мою металлическую конечность. «Плохо, приятель. Кажись, мне, как твоему хозяину, идет весь опыт, но не переживай, подумаем, как прокачать и тебя». Эд на мои слова никак не отреагировал, только красные линзы глаз так и сверкали, выдавая его местоположение. Я же продолжил осмотр и подметил,